752. Октябрь 14. Друг мой, тьма настоящего пусть будет ручательством света будущего, который приближается неуклонно. Живите в нем и живите им. Каждый живет чем-то. Вы делаете ставку на будущее и переносите в него сознание. Но личные мерки оставьте. С ними в будущее не пройти. Пройти можно лишь со мною. Сущность будущего — рассвет общего блага для всех, но не лично для вас. Но в общем ваша доля будет немалой. Личные очки мешают видеть общее и искажают взаимоотношения частей. Получается искаженное изображение и потому неверное. Видимо, мы все, что плохо и несовершенно, в новом строительстве. Но несовершенство не мешает нам усматривать главное, положительное, которое созидает непреложность будущего. Его усмотрите и вы, иначе уподобитесь слепцам, которые имеют о действительности совершенно искаженные представления. Надо понять, что заповеданное будущее уже существует в свитках грядущего, и сердцем горящим можно его усмотреть. Увидите ли, учуете это будущее? Значит, утверждать действительность или реальность невидимого в видимости плотной. Так шли все великие борцы за будущее счастье человечества. Все великие духи шли, вдохновляемые невидимым будущим, шли, утверждая его в настоящем. Только подумайте, сколь беспросветно было то настоящее, то окружение, в котором находились эти носители света. Но они шли, противопоставляя ему несломимую силу духа и знание того, что это будущее суждено миру. Им уподобьтесь в стремлении вашем свет будущего в мир принести.